Глава 5. Мумбаи, Индия. Неделя выдалась напряженная, и пятница тянулась бесконечно, поэтому Ари несказанно обрадовался, попав наконец домой в просторную двухуровневую квартиру с видом на море. Он сразу прошел на кухню, чтобы смешать себе солидную порцию джина с тоником, успокоить нервы. Лали не станет упрекать его в излишнем пристрастии к спиртному. По сравнению с западными деловыми партнерами, он практически не пил. Гостиная оказалась пуста, и Ари подумал, что девушка принимает душ внизу. Удобно устроившись на диване, он с наслаждением отхлебнул большой глоток. Ари сам не знал, почему находится в постоянном напряжении. Дела в компании шли блестяще, особенно в последние месяцы. Мировой экономический кризис заставил Америку и европейские страны обратить свои взоры на Индию. Теперь у фирмы было больше работы, чем она могла осилить. Наверное, в этом и проблема. Где найти компетентных и достойных доверия менеджеров? Приходилось работать за десятерых. Лали уже давно уговаривала его взять отпуск, подсовывала проспекты тихих пляжных курортов, словно не понимала, что сейчас не время для отдыха. «Мы поедем отдыхать, как только я найду надежных помощников», — обещал Ари. «Милый, ты повторяешь это целых 3 года», — печально вздыхала она, отправляя проспекты в корзину для бумаг. Чувствуя себя виноватым, он приносил девушке кольцо или браслет, выбранные секретаршей, или платье от ее любимого дизайнера, просил прощения, что не уделяет ей достаточно времени, старался вернуться домой пораньше и вел ее в ресторан. Затем они обсуждали, как проводить больше времени вместе. А уже в понедельник Ари возвращался к привычному 18-часовому рабочему дню. Осушив стакан, он пошел за второй порцией. Вдруг вспомнилось, как порой срывался и кричал на нее. «Если я не буду работать, откуда мы возьмем деньги на эту роскошную квартиру или на твои красивые платья? Мне все равно, где жить и что надевать», — отвечала Лали. «Это важно для тебя, Ари, а не для меня». Выйдя на террасу, он пытался убедить себя, что это неправда. Лали думает, что может обойтись без денег, но она ошибается. Ари понимал, что дело не только в его одержимости работой. Лали под 30. Ей хочется замуж. 4 года назад она рискнула переехать к нему вопреки воле родителей, надеясь, что рано или поздно он сделает предложение. Однако Ари не мог заставить себя сказать нужные слова, хотя сам не понимал, почему. Без всякого сомнения, он любил Лали. Она была очень красива, а ее мягкий, спокойный нрав прекрасно уравновешивал его буйный темперамент. Друзья в один голос утверждали, что она ему идеально подходит. К 36 годам в любовницах Ари побывала целая плеяда восхитительных женщин. Но каждый раз что-то удерживало его от решительного шага. Он заметил, что в последний месяц Лали как-то отдалилась. Раньше всегда встречала его после работы, стараясь приласкать и накормить. А теперь все чаще где-то пропадала. То в спортзале, то на прогулке с подругами. Да и неудивительно, работая дома, Ари ее практически не замечал. Пройдясь по квартире, он понял, что Лали нет дома. Она даже не оставила записки или сообщения о своем местопребывании. После душа Ари пошел на кухню, разогрел в микроволновке остатки вчерашнего ужина и вернулся в гостиную с тарелкой и бокалом вина. Включив огромный телевизор, стал перелистывать каналы в поисках футбола. Как всегда, работа была по горло, но он чувствовал себя слишком вымотанным. На горизонте маячила хорошая новость. Один из молодых менеджеров, который пришел в компанию 2 года назад, оказался на голову выше остальных. Недавно Ари переговорил с ним и предложил повышение. Взять в свои руки индийскую часть бизнеса, которая набирала обороты вместе с национальной экономикой. А если Дирен хорошо проявит себя в ближайшие полгода, можно будет поставить его директором. Через 3 недели Ари предстояло лететь в Лондон на встречу с потенциальными клиентами. Хотелось оставить вместо себя надежного человека. Ему пришла мысль взять с собой Лали. Конечно, он не сможет проводить с ней много времени, а зато она погуляет по городу, посмотрит достопримечательности. Да, надо сказать ей, когда вернется. В половине 11-го Ари выключил свет в гостиной и спустился в спальню. Очень странно. Лали никогда не задерживалась так поздно, тем более без предупреждения. Наверное, обиделась, — подумал он, вспомнив несколько случаев, когда девушка угрожала его бросить. Ему всегда удавалось вымолить прощение, он умел убеждать. Никуда она не денется. В 8 утра, допивая кофе перед выходом на работу, Ари услышал поворот ключа в замке, и в кухню вошла Лали. Измученная и бледная, без косметики, девушка напоминала обиженного ребенка. Увидев ее в дверном проеме, Ари понял, что она нервничает. «Можно поинтересоваться. Где ты была?» «Я ночевала у родителей». «Правда. Я думал, ты с ними не разговариваешь», — удивился он. «Я и не разговаривала. Знала, что они тебе не нравятся». «Подожди», — возмутился Ари. «Насколько я помню, когда ты решила переехать ко мне, они заявили, что не пустят тебя на порог. Я думал, ты тоже от них не в восторге». Она посмотрела на него огромными карими глазами, полными слез. «Они — мои родители, Ари. Я скучала по ним и чувствовала себя виноватой, что подвела их». «Что значит подвела? Ты просто приняла решение, с которым они не согласились, вот и все». «Я...» Она вздохнула и помотала головой. «Ари, ты очень сильно переменился». «Что ты имеешь в виду?» «Теперь уже все равно. Я не хочу ссориться». «В чем дело, Лали?» Она помолчала, собираясь с духом. «Я переезжаю обратно к родителям. Пришла за вещами». «Понятно. И надолго ты к ним? Еще на одну ночь? На месяц? А может, навсегда?» «Навсегда. Извини». «То есть ты меня бросаешь?» Наконец сообразил Ари. «Да. Я не хочу ссориться или выяснять отношения, просто заберу вещи и уйду». Ее била нервная дрожь. «Ты точно не хочешь со мной поговорить?» «Ни о чем. Я пошла собирать вещи». Она повернулась и вышла из кухни. Ари не слишком волновался. Они это уже проходили. Тем не менее, ему было неприятно, что Лали решила переехать к родителям, которые с самого начала его не взлюбили. Он встал из-за стола и пошел в спальню. «Лали, любимая, я вижу, что ты расстроена. Между прочим, я как раз собирался предложить тебе поехать со мной в Европу. Ты права, нам нужно почаще бывать вместе. У тебя никогда нет на меня времени. Я буду сидеть в отеле, а ты пропадать на встречах и возвращаться уставшим». Лали достала с нижней полки шкафа чемодан, водрузила его на кровать и начала складывать одежду. «Лали...» Ари подошел и хотел ее обнять. «Я... Не трогай меня!» Девушка вырвалась и стала снимать с вешалок платье. «Лали, объясни, что на тебя нашло, пожалуйста. Ты знаешь, что я люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходила». «Нет». Она подняла на него глаза, полные невыразимой печали. «Я верю тебе, но я должна уйти». «Почему? Я думал, у нас все хорошо». «Да! Ты думал, что все хорошо!» — горько произнесла Лали и застегнула молнию на чемодане. Затем взяла портплед и стала складывать туда все, что лежало на туалетном столике. «Ты не виноват, Тари. Просто так случилось». «Не говори загадками, родная, я не понимаю. Если не я, то кто виноват?» Лали остановилась и тяжело вздохнула, глядя в никуда. «Мы хотим от жизни разного. Вот и все. Я хочу семью, детей и мужа, у которого найдется время побыть со мной». Она перевела взгляд на любимого и едва заметно улыбнулась. «А тебе нужны успех и деньги. Надеюсь, они принесут тебе счастье. Извини, мне надо идти, внизу ждет отец». Она вынула из кармана джинсов ключи от квартиры и машины и положила на столик. «Прощай, Ари. Я всегда буду любить тебя. Счастья тебе». Ари стоял окаменев, пока Лали катила чемодан, и пришел в себя только, когда хлопнула входная дверь. Выбежав из квартиры, Он увидел закрывшуюся дверь лифта. «Лали!» Ари ударил кулаком по кнопке и медленно вернулся в квартиру. «Конечно же, она не уйдет. Просто решила устроить сцену, чтобы заставить его жениться. Но нет, ничего не получится. Шантажа он не потерпит. Кроме того, она и 2 минут не выдержит в хижине своих родителей. Придется жить в одной комнате с младшими братьями и сестрами, а их 4. Вряд ли ей это понравится после роскоши, в которой она жила с ним». На смену отчаянию пришла злость. Он дал ей все, а она так поступила. Лали всегда говорила, что ее не интересуют материальные ценности, что живи он в убогой хижине на пляже, торгуя шамбалой, и выручая несколько рупий в день, она бы любила его не меньше. Шамбала, пажитник сенной, растение семейства бобовых, из семян которого делают популярную в индийской кухне специю. «Ну что ж», — с вызовом произнес Ари, «пусть поживет у родителей, а там посмотрим». Поняв, что опаздывает на работу, он схватил ключи от машины и выбежал из квартиры. Через неделю оптимизма у Ари поубавилось. Лали ни разу не позвонила. Сначала он даже радовался, что никто не отвлекает его от работы, но вместо того, чтобы работать, целыми днями смотрел в окно на пляж, где загорали и купались люди, отдыхающие со своими семьями. На самом деле он страшно скучал по Лали. Он и не подозревал, что будет так скучать. Бесчисленное множество раз набирал ее номер, останавливала гордость. «Это она ушла», — шептал ему внутренний голос. «Значит, она и должна позвонить первой. Выслушаю извинения и без упреков приму обратно, а потом, когда сам решу, сделаю предложение». Однако шли дни, и его уверенность стала ослабевать. Сидя вечером в огромной пустой квартире, он думал, с кем можно поговорить, у кого спросить совета, и не мог вспомнить ни одного человека, который его выслушает. Последние годы Ари был слишком занят, чтобы поддерживать дружбу со школьными приятелями, а после отказа приехать на похороны Анахиты 10 лет назад родители и другие родственники махнули на него рукой. Он звонил домой раз в месяц, спрашивал, как их здоровье и что нового, не более. Даже мать, если брала трубку, вела себя холодно и отстраненно. «Они от меня отказались», — со вздохом подумал Ларри, спускаясь в спальню, где стояла слишком большая для одного кровать. Лежа на спине и положив руки за голову, он размышлял, как так получается. Пока не ушла Лали, у него вечно ни на что не хватало времени. А теперь вечера тянутся, как целая жизнь. На следующее утро, заранее ужасаясь долгому пустому уикенду, Ари принял решение. Нужно наступить на свою гордость и попросить ее вернуться. Глубоко вздохнув, он набрал номер и впервые дождался соединения. Но вместо звонкого голоса Лали услышал лишь монотонный гудок, который означал, что номер не обслуживается. Впервые после ухода любимой его сердце сжалось от страха. До сих пор он был уверен, что произошедшая ссора — всего лишь столкновение личностей, и готов был с достоинством принять поражение. Он не верил, что Лали всерьез решила прекратить отношения. Ари не на шутку испугался и стал думать, как ее найти. Он знал лишь, что родители Лали живут где-то в закоулках бедного района Дхарави. За все время он был там 1 раз и понятия не имел, как найти их дом. Потом начал вспоминать, что ему известно об окружении Лали. Девушка никогда не знакомила его с подругами, потому что те большей частью выросли в такой же бедности, как она сама, не отличались изысканностью манер и не подходили для совместного похода в Индиго-кафе. Как можно было прожить под одной крышей 4 года и не знать, чем она живет, выходя за порог? — спрашивал себя Ари, меряя шагами залитую солнцем террасу. Неужели это я во всем виноват? А кто же еще? Он ясно дал понять, что не желает иметь ничего общего с ее родителями, даже не попытался наладить с ними отношения хотя бы ради нее. Они были неплохие люди, бедные религиозные индусы, которые воспитывали своих детей, руководствуясь строгими моральными принципами, и, несмотря на весьма ограниченные средства, старались дать им образование. Ари в изнеможении упал в кресло и наклонился вперед, сжав руками виски. Он презирал не только этих людей, но и их ценности, слепую веру в богов, смирение и покорность судьбе. Как и его собственные родители, они относились к старой Индии, которую более чем столетнее правление британцев приучило к рабской покорности. Старшее поколение словно не понимало, что власть изменилась, что больше нет нужды в смирении. Индийский народ поднимал голову, и каждый мог творить свою судьбу. Закипела необъяснимая злость. Неожиданно для самого себя он уронил голову на руки и впервые за много лет разрыдался. Ари знал, что не скоро забудет этот долгий черный уикенд. Он и сам не понимал, что оплакивает потерю любимой или себя самого. 15 лет ежедневной погони за успехом должно быть привели к нервному срыву. Да, он организовал успешное дело и получал хороший доход, но в процессе потерял себя, превратился в одинокого, злобного, самовлюбленного эгоиста. Куда пропали присущие ему человеческие чувства, любовь к ближним и сострадание? Вспомнились годы, проведенные в школе-интернате в Англии. На него смотрели свысока только потому, что он из Индии, хотя Индия получила независимость 60 лет назад. Британские аристократы по-прежнему претендовали на свое врожденное превосходство. Британское правление имело множество страшных последствий для индийского народа. Культура и традиции хозяев оставили неизгладимый отпечаток на его родителях. Для них обучение сына в английской школе было пределом мечтаний. 5 лет, проведенные в Англии, доказали, он не хуже и не глупее своих британских сверстников. Однако, отказавшись от отличительных качеств своего народа, он превратился в такого же империалиста, как те, что правили его страной раньше. Он потерял свою индийскую душу. Воскресным вечером Ари вышел из квартиры и, притворившись приезжим, спросил у первого попавшегося прохожего дорогу к ближайшему храму. Ему было стыдно. Оказавшись в храме, он снял обувь и проделал все полагающиеся ритуалы, когда-то естественные, как дыхание, а теперь странные и непривычные. Совершая пуджу, пуджа — обряд почитания в индуизме, Ари предложил подношение не богине богатства Лакшми, как делал это в свои редкие визиты в храм в последние годы, а Парватти, богине любви, и Вишну, всемогущему защитнику. Он просил у них прощения за то, что отдалился от родителей и умолял вернуть Лали. Вернувшись из храма в более спокойном состоянии духа, он сразу же позвонил домой. Трубку взяла мама. «Привет, мам, я...» «Что случилось, сынок?» Мама сразу поняла, что ему плохо, и у него на глазах вновь появились слезы. Ари, плача, стал просить у нее прощения. «Сынок, твой плач разбивает мне сердце. Это из-за Лали?» «Откуда ты знаешь, мама?» «Она не говорила, что была у нас 2 недели назад». «Нет». «Понятно». «Что она сказала?» «Что больше не может ждать, пока ты сделаешь ей предложение», — вздохнула Самина. «Что ты не любишь ее достаточно сильно, и будет лучше, если она даст тебе свободу. Ты ведь знаешь, как ей хотелось иметь семью». «Да, понимаю. Пожалуйста, поверь, я люблю ее. Я скучаю, хочу, чтобы она вернулась. Если ты знаешь, где она, передай ей мои слова. Я...» Ари запнулся. «Нет, сынок, она не вернется». «Почему?» Ари сам понимал, что говорит, как избалованный 3-годовалый ребенок, которому не купили понравившуюся игрушку. «Мне очень жаль, что приходится тебе это говорить, но ты должен знать. Помнишь, родители хотели выдать ее замуж, а она отказалась, потому что полюбила тебя. Да, какой-то троюродный брат из-под Калькутты, фермер, на 20 лет старше. Вчера она вышла за него замуж». Ари потрясенно молчал. «Ари, как это? Я не понимаю». «А я понимаю», — спокойно ответила мать. «Лали уже по 30. У нее нет профессии, которой она могла бы зарабатывать на жизнь, а ее родители слишком бедны, чтобы содержать взрослую дочь. Выйдя за этого фермера, она будет обеспечена до конца своих дней. Разве я ее не обеспечивал? У нее было все. Может, я не уделял ей достаточно времени, но в финансовом отношении давал. Ты не давал того, чего и больше всего хотелось, чего хочет каждая женщина, особенно в Индии. Ты имеешь в виду брак? Простонал Ари. Разумеется. Лали понимала, что если она тебе надоест, ты можешь в любую минуту выставить ее на улицу. У нее не было никаких прав, положения в обществе, собственности. Знаешь, насколько это важно? Если бы она мне сказала, кусал губы Ари. Думаю, она говорила. И не раз. Только ты не слышал, вздохнула Самина. У нее были только молодость и красота. А время шло. «Мама, я не понимал, поверь мне!» «А она слишком гордая, чтобы умолять тебя». «Что же делать?» — в отчаянии спросил он. «Может быть, начать сначала?» Но Лали ушла навсегда. «Мне надо идти, работать». «Не пропадай. Звони». Не в силах больше слушать, Ари нажал отбой. На следующий день он впервые в жизни не поехал на работу. Позвонил Дирену, новому менеджеру по продажам, и сказал, что подхватил вирус с высокой температурой. На следующие несколько дней впал в спячку. Вылезал из постели поесть, выпить что-нибудь и сходить в туалет. Всегда кипевший энергией, он чувствовал себя вялым и бессильным. Просыпаясь, лежал, уставившись в потолок, и размышлял, куда делась его хваленая целеустремленность. Во вторник вечером Ари выполз на террасу и долго глядел вниз на огни бурлящего жизнью города. Будущее казалось ему беспросветной черной дырой. «Лали, что я наделал?» Вдруг из квартиры раздался звонок домофона. Молясь, чтобы это была она, Ари подбежал и схватил трубку. «Алло, сынок, это я». «Поднимайся, мама». Разочарованно и в то же время удивленно произнес он. Родители жили в добрых 5 часах езды. «Сынок». Самина заключила его в объятия. В этот момент обиды и горечь последних лет ушли, и Ари расплакался, как ребенок. «Прости, мама, я так виноват». Самина убрала с его глаз прядь волос и улыбнулась. «Самое главное, что ты вернулся к своей семье. Остальное неважно. Ну-ка, сделай матери чашку чая. Устала я с дороги». В тот вечер Ари высказал матери все, что мучило его в последние дни, поделился своими сомнениями и неуверенностью. «Я рада, что ты говоришь сердцем, а не разумом», пыталась утешить его Самина. «Я места себе не находила, гадая, куда пропал мой сын. И вернется ли он когда-нибудь? Ты получил ценный урок. Счастье состоит из многих вещей, а не из чего-то одного. Деньги и успех не принесут тебе счастья, если твое сердце закрыто». «То же самое говорила мне в нашу последнюю встречу прабабушка», задумчиво сказал Ари, «что когда-нибудь я это пойму». Анахита была мудрая женщина. «Да, и мне очень стыдно, что я с ней не попрощался». «Ну, если ты подобно ей веришь в духов, то она здесь с нами и принимает твои извинения. А теперь», — Самина зевнула, — «я устала после долгой дороги. Мне нужно поспать». «Конечно, мама». Ари провел ее в самую красивую спальню. «Я буду спать одна, как королева, и целую ночь не услышу храпа твоего отца», — улыбнулась Самина. «Может, отсюда и не уезжать?» «Оставайся сколько хочешь, мама», — ответил Ари, с удивлением понимая, что говорит это не из вежливости. Ему стало стыдно, что он никогда не приглашал мать к себе. «И спасибо, что приехала», — добавил он, целуя ее на ночь. «Неважно, какая у тебя квартира и сколько денег, ты всегда останешься для меня любимым первенцем», — Самина ласково погладила его по щеке. Укладываясь в постель, Ари чувствовал странное умиротворение. В соседней комнате спала мать. Она не упрекала его за прошлое, и немедленно приехала, узнав, что ему плохо. Затем вспомнилась Анахита, которая отказывалась верить, что ее сын все эти годы был мертв. Может, у матери действительно есть шестое чувство, когда речь идет о детях. Взгляд Ари упал на ящик стола, где лежала история про бабушки, и его щеки залила краска стыда. Он не удосужился прочесть рукопись, хотя прошло уже 11 лет. Если бы Анахита знала, как он в этом раскаивается. Встав с постели, Ари открыл ящик и вытащил пожелтевшие листки. Записи были сделаны ровным, красивым почерком на английском. Однако глаза слипались. Пообещав себе, что начнет читать рукопись завтра, он лег в постель и уснул. На следующий день Ари повел маму завтракать, после чего она засобиралась домой. «Выходи завтра на работу», — посоветовала Самина. «Займись делом. Лучше, чем сидеть в одиночестве в пустой квартире». «Нет, мама, да что же это такое?» — улыбнулся Ари. «То ты говоришь, что я слишком много работаю, а то сама толкаешь меня в офис». «В жизни нужно находить равновесие», — парировала Самина. «Только тогда ты обретешь счастье». «О, чуть не забыла». Она порылась в сумке и вытащила потрепанный томик стихотворений Рэдьярда Киплинга «Подарки фей». «Отец просил передать тебе книгу. Сказал, чтобы ты прочел стихотворение «Заповедь», одно из его любимых. Я знаю это стихотворение. Правда, не перечитывал со школьных времен». Мама уехала, заручившись обещанием, что Ари приедет в гости, как только вернется из поездки. А он поехал в офис. Пригласив к себе в кабинет Дирена, сообщил, что оставляет его вместо себя и может задержаться в Лондоне дольше, чем планировал. А следующим вечером зашел на борт самолета, вылетающего в Хитроу. Даже не взглянув на список предлагаемых к просмотру фильмов, Ари прочел стихотворение и иронично улыбнулся. Он понял, что хотел сказать отец. Заказав бокал вина, он достал из портфеля прабабушкину рукопись.